от высоты философии, от высоты поэзии, от высоты литературы. Надо, по-моему, перестать распушать каждой пьесе хвост. Без распушенного хвоста, без всяческих бирюлек и украшений мы теперь боимся показать пьесу публике. А вдруг публика уйдет? Ведь она же киношная. А пускай уходит. И пускай собирается другая. Так уж неоднократно бывало в истории. Может быть, будет и еще не раз. Но мы боимся. Мы включаем оглушительную музыку, мигаем светом, вертим декорации для того, чтобы было интереснее. Даже появилось такое соревнование, кто больше. Может быть, лозунг должно быть словом «меньше». У Мольера в «Мизантропе» как всего мало. 5 маленьких актов на 2 часа, несколько действующих лиц, простейший сюжет. Как будто бы детская формула, детская задачка. Но в этой формуле вся наука, в этой задачке вся арифметика. Может быть, надо научиться именно такой простоте. Ничего не нужно. Нужно только 3 Москвина и необычайно интересно выстроенная психологическая линия. И точность, четкость, завершенность. Урок. Публике надо показывать маленькие трагедии Пушкина. Но разве их сделаешь при сегодняшнем состоянии театра? Ведь тут нужен Лоуренс Оливье с его статью, речью, простотой и величием. Может, лозунгом должно быть слово «величие»? Я много раз слушал пленку с записью «Галилея» и «Хлопуши» в исполнении Высоцкого. При всей своей исключительной народности он всегда играл высоко, и песни его высоки. В них или высокая трагедия, или высокий фарс. Ему не надо было долго объяснять, что такое «Дон Гуан». Может быть, надо, чтобы актеры по ночам писали стихи? Кажется, многие уже так и делают. Тогда вскоре мы будем свидетелями грандиозного художественного скачка. За день до премьеры «Мизантропа» куда-то исчез актер, на котором держится спектакль. Рабочие сцены с 7 часов утра ставили сложную декорацию. К 11 часам, то есть к началу прогона, они ее поставили. Тогда-то и выяснилось, что актера нет и, вероятно, не будет. Мне осторожно сообщили, что он запил. Декорацию стали разбирать. Все ждали моего решения. Премьера объявлена. А я целый час не мог подняться с места, чтобы пойти к актерам. У меня даже голос сел. Приходить к актерам в таком подавленном состоянии не хочется, нельзя. Это может повлиять на ход работы. Но на Таганке видели не такое, поэтому приобрели относительное спокойствие. В конце концов, я пошел к актерам. Мы погрустили и отложили премьеру на несколько дней. Будь бодрым, будь бодрым. Много раз повторяю себе это. Настолько за день маленьких и больных глупостей, что к вечеру сникаешь. В среду отложили премьеру. Но теперь попробуйте спокойно провести четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Попробуйте найти точку опоры для бодрости. В ком, в чем ее найти? На что опереться? Ищешь ответа на этот вопрос и невольно анализируешь коэффициент полезного действия. Он анекдотический. Устаешь не от тяжелого труда, а от бессмысленной траты времени. Надо бы в месяц ставить по 2 спектакля. Но такой возможности нет. Потому что зависишь не от себя, а буквально от всего. От внезапно запившего актера, от того, что неправильно сшили костюм, от того, что все это бесконечно так долго раскачивается. На каждом участке работы должен быть человек, который абсолютно отвечает за свое дело. Так работает в Америке, так работает в Японии.